Глава 31. Яна. В отличие от брата, финансовые возможности палача для меня не секрет. В школе все знали, что от погибших родителей ему досталось большое наследство, недвижимость как минимум и очень престижная. Судя по всему, к 22 годам он обеспечен достаточно, чтобы ни в чем себе не отказывать. Но это крупицы информации. О парне, с которым так опрометчиво согласилась встречаться, я знаю гораздо меньше, чем когда-то считала. Ведь он давно не школьник. Давно. И его поцелуи стерли у меня порядочно памяти, чтобы на несколько часов забыть о том, как он отчитывал меня здесь, на этой самой заправке, каких-то 4 дня назад. Я ненормальна, если подумала, что мне хватит духа обойти все острые углы, когда дело касается Артура Палача. Раз решила, что они не важны, когда он смотрит на меня, как на вкусную еду. Ненормальная. Мы оба помалкиваем, и я, и Никита, когда Артур возвращается в машину. Если моя неспособность внятно выражаться для палача не в новинку, то для брата неожиданность. Ник никогда не видел меня такой, заикой с заторможенным интеллектом, и я бы хотела, чтобы так оно и осталось. Заняв свое место, Артур пускает в машину теплый и влажный уличный воздух. На контрасте с охлажденным воздухом салона на моей коже проступают мурашки, и я по инерции растираю плечи. «Холодно?» — спрашивает палач, посмотрев на меня. Наверное, я в трансе находилась, раз не заметила этого раньше. Теперь же тихо отвечаю. «Да». Заведя машину, он сразу отключает кондиционер и опускает стекло со стороны водителя. Когда трогается, теплый вечерний воздух оборачивает, как мягкое одеяло, и по глубокому кожаному креслу мне хочется растечься лужей. «Пушка!» — подает голос брат, потому что, вернувшись на шоссе, Артур выжимает газ, и его машина стрелой вонзается в сумерки. Прикусив изнутри щеку, я оставляю при себе любые замечания по этому поводу, но сердце с волнением стучит. Это острый угол, один из них. Заставить палача считаться с моим мнением. И прямо сейчас он это и делает, ведь стрелка спидометра на приборной панели зависла на границе между нарушением скоростного режима и его критическим нарушением. Он выбирает первое, нарушает, но так, чтобы над этой поездкой не нависла угроза стать нашей последней совместной, и, поймав его взгляд, вижу, мне не показалось. Эта крошечная победа пляшет в груди ураганом весь оставшийся путь. Мне кажется, сиденье подо мной должно вспыхнуть, так изнутри печет. В том числе от страха, что я кошмарно переоцениваю свои возможности, посчитав, что хоть в чем то могу этого парня контролировать. Никита испаряется из машины, как только она тормозит в нашем дворе. Пробурчав «спасибо», просачивается в дверь, оставляя нас с палачом одних. Не знаю, чувствует ли Артур мою неловкость, которая нарастала последние пару километров, он просто стучит по бедру пальцами, глядя на меня из своего кресла. Статус наших отношений не меняет того, что делиться с ним мыслями мне по-прежнему неловко. Трогать его, когда заблагорассудится, тоже. «Понравился фест?» — интересуется Артур. Сложив под грудью руки, отвечаю. «Да, а тебе?» «Мне?» — произносит он со смешком. «Давно так не веселился». Если в его словах есть подтекст, то он его не расшифровывает. Я знаю, что должна показать все привлекательные стороны своей личности, заинтересовать, завладеть его вниманием, но с Артуром Палачевым быть заметной у меня не выходит. Глядя перед собой, я молчу и краснею от своей неспособности с ним флиртовать. Его долгий выдох очень говорящий, но уже через секунду он спрашивает. «Что еще тебе нравится?» Мне... Кошусь на него и вижу на лице бесконечное терпение. В эту минуту оно кажется мне самым дерьмовым комплиментом на свете. Сжав пальцы в кулак, проглатываю унижение и говорю. «Мне нравится, как ты пахнешь». Его брови приподнимаются, и я могу собой гордиться, ведь на пару секунд он в прямом смысле зависает. Смотрит на меня, не моргая, и без веселья, хотя уголок его губ медленно ползет вверх. Проведя по волосам ладонью, смотрит в окно рядом с собой и, подумав о чем-то, отстегивает ремень. Я слежу за ним через лобовое стекло, пока он обходит машину. Смотрю на него, пока открывает мне дверь, хрипловато повелевая и протягивая руку. «Выходи». Броситься в ту же секунду выполнять его просьбу мешает волнение, поэтому вкладываю свою ладонь в его спустя 3 удара сердца. В городе воздух суше и теплее, но сумерки дают прохладу, а фонарь, под которым припаркована Ауди, отлично освещает занятый нами клочок пространства. Захлопнув дверь машины, Артур подтягивает меня к себе за локоть, и в следующую секунду я оказываюсь прижатой к его груди. Нос наполняется ароматом морского бриза, за спиной смыкаются крепкие руки. От неожиданности я не знаю, куда деть свои. Неловко кладу ладони, палачу на грудь, потом прижимаюсь к ней щекой, обнимая его каменный торс и влипая в него. От ощущений я жмурюсь, замираю, ведь это интимно. Я слышу стук его сердца. Это чертовски интимно. Чувствую рельеф и контуры, каждую деталь его тела. Вспыхиваю и тянусь ощущениями к его паху, чтобы понять, с чем имею дело. И мой скудный опыт подсказывает, что палач не возбужден. Это должно радовать, но я чувствую опасный укол под ребрами, потребность иметь примитивную власть над этим большим сильным телом, и мои потаенные желания, кажется, совершенно теряют границы. Артур кладет на мою макушку свой подбородок. Мы дышим в тишине. Просто стоим так посреди двора, и ощущения просачиваются мне под кожу. «Мне нравится пиццерия «Шляпа». Это за парком», — говорю ему в грудь. «Не знаю такой пиццерии», — отзывается Артур. «Тогда я тебя приглашаю». «Когда ты хочешь туда пойти?» Втянув запах его тенниски в последний раз, суетливо отстраняюсь. Палач разжимает руки, кладет их себе на талию, наблюдая за тем, как я бесшумно пячусь назад, поправляя волосы. «Я хочу сбежать. Снова». Но теперь потому, что слишком боюсь сделать какую-нибудь глупость, после которой его терпение лопнет окончательно. Страх быть брошенной присосался ко мне, как пиявка. Слишком сильно, чтобы позволить себе раствориться в объятиях Артура Палача без остатка. Позволить ему полностью просочиться под кожу, влюбиться снова, не будучи уверенной в том, что это взаимно. Я не могу доверить ему свои чувства. Не могу. Я не стану в него влюбляться. Мой голос слегка дрожит, когда я говорю... «Завтра я работаю, заканчиваю в 9. «Тогда заеду за тобой в 9. Кивнув, я подлетаю к подъездной двери и скрываюсь за ней, не оглядываясь.